Я могу понять, как недовольны. Да, добрый день. Алло, здравствуйте. Вы позвонили в коллекторское агентство, судебный коллектор Михаил Денисович, меня зовут Панфилов. Ну, тут разыскивают меня, говорят. Представьтесь, пожалуйста, полностью. Анна Сергеевна. Так, минуту. Как это вы так разыскиваете? Я вам звоню, а вы скидываете без конца. Звонки вам поступали по факту наличия вашей задолженности по договору займа. В МФК кредите они не помните, что вы обращались за займом? Я помню. Почему скидываете тогда, когда вам звонят? И потом звоните кому-то и говорите, что вы меня ищете. Это что за бред? Чтобы вы выходили на связь. Так я же вам сама звоню, а вы скидываете. Вы слышите меня? Я вот только что звонила три раза скинули. Ну, значит, вчера не было соединения с специалистом. Ну, вы тогда не говорите, что вы меня ищете. Не говорить, да? Да. Потому что я ни от кого не знаю. Давайте мы, пожалуйста, вашим советом не будем воспользоваться. Хорошо? Давайте вы не будете 94 врать. 94 500 у вас выставлена сумма к оплате. Давайте вы не будете врать для начала. Мы договоримся так. А потом будем продолжать тему договора. Да. Хорошо. Да. Все будет по-вашему. Вы 94 500 рублей платили? А вы мне направили доказательства, что вы имеете ко мне отношение? О котором я говорила. По месту регистрации можете направиться. Куда направиться? Что открыть направиться? Почтовый ящик и... Меня открыть почтовый ящик. Каждый день я там смотрю. Не переживайте. Очень хорошо. Уведомление вам было направлено на переставку справ. Прикману, назовите, я на почту схожу, так, значит, не донесли. Так оно вам было не заказуемо направлено, уведомление. А, ну это тогда можете свои бумажки попу себе подтереть. А. Угу. Ну, тогда мы и будем звонить, в том числе, возможно, теперь и третьим лицам, чтобы они вам напоминали. Третьим лицам? Каким третьим лицам? Которым мы информацию передаем. А вы знаете, что это незаконно? 230-й закон знаете? Да я-то знаю его. Ну, вот это хорошо. Вот и следующий. А вы, к сожалению, не знаете. Закон основания вот имеете на руках? Если вы его знаете. Закон основания вы имеете, чтобы не исполнять действующие обязанности и обязательства по условиям договора займа? Это не имеет к вам вообще никакого отношения к вам. Да, прочтите 230-й внимательно в ответ. Пока я не видела уведомления. Но, вы можете регулярно говорить, что вы ничего не видите. И вы можете регулярно звонить, вам все нафиг будут. Посмотрите, ну вот, будем звонить. Будем звонить, уведомлять. Будете, делать разыскную деятельность незаконную, пойдете в суд. И хорошо. Хорошо. 94 500 рублей вам платить сегодня. В дальнейшем, возможно, будет в случае неисполнения действующих обязанностей обязательств в отношении вас. Я вас не знаю. Будут тогда организованы выездные мероприятия. Выездные мероприятия организовываете также. Правильно слово скажите. Какое? Которое вы... Выездные мероприятия? Да, какое вот неправильное слово? А я его изначально правильно сказала. Гарнитуру новую купить, а не китайскую. Хорошо. Ваш совет мы услышали. Вот и прекрасно. А требования остаются прежними. Ну и что из этого? И что? Записываются, ничего. Прослушайте. В дальнейшем ничего. Требования прослушайте, которые вам выставлены к оплате. Что, нет, где оно требование? Вам оглашено сейчас. Оглашено? Ну окей. Я тогда оглашаю, я плачу. Все, оплатили. Оглушено. А, просто письмо. Зашибись. У вас делается все. Закон не соблюдаем. А вот нет, деньги для какой цели приобретали? Да у вас это не волнует. У вас денег не было? А это вас не касается. Вы взяли хорошо. Вот, видите как? Это вас не касается. Вы просите. Так вы просите под обязательства. У кого я спросила? Вас что спросила? Не забывайте. Вас я спрашивала или что? Вы кто? Я не знаю. Так вы слушаете, когда вы звоните, я слушаю. На официальном уровне о вас ничего не знаю. Это очень плохо. Вы третье лицо. Незнакомое. А мы ваш новый кредитор. Я об этом не знаю. Я об этом не говорю. Знаете, так направляйте по месту регистрации. Куда направляться-то? Вы мне направьте по месту регистрации. Так вам было направлено уведомление, как положено. Ну, по какой статье работаете? 382 статья была переступка прав требований. Угу. Правильно называйте. Что, я неправильно опять не слова, вы что? Все своими именами. Что? А что своим, не своим именем я назвала? Возможно, позвоним еще на работу. Позвоним? А ваше руководство непосредственно... Это опять нарушение закона 230-го. Да вы что? Да вы что? Вы не знали? Почитайте, получите. Ой, пойду читать, хорошо. Вот и хорошо. Врунишки. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Это Алло. Ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Измайлов Тимур Дамирович. Уведомляю за все разговоры. Анна Сергеевна. Это вы? Я, но я вам звоню. Вас не смущает. У вас пропущено. От вас. Почему нас должно это смущать? Ну, вы прям так нахрапом. Я, может, позвонила по другому вопросу. Ну, ладно, я. Так, у вас имеется задолженность перед ООО «МКК Флатиза.ру». Сумма актуальная на 29.11.19 – 39 319 рублей ровно. Это микрозайм, просрочка ваших выплат составляет 174 дня. Скажите, Анна, оплата почему от вас не поступает? Скажите, пожалуйста, а какую сумму я брала? А для чего вам это нужно знать? В смысле? Потому что мне нужно это знать. 11 234 рубля. Проблема с памятью, не помните, сколько оформляли? Да, проблема с памятью, что это противозаконно. Или такого не бывает? Что? Или такого не бывает? Да нет, просто к чему эти проверки, я не понимаю. Да и никакие не проверки, я просто не помню, и хотела спросить у вас. Чего вы сделали такие выводы? Ну, все может быть. Люди все ошибаются. Такое бывает. Ну, так почему же не поступает оплата? Ну, вот не поступает. Нет возможности. Если у вас нет... Хорошо. Законное основание для отказа от оплаты есть? Это законное основание. Я вроде не нарушаю закон. Где? Здесь? Что, где? Законное основание. А где есть противозаконное что-то в моем действии? Вы вообще знаете законное основание для отказа от оплаты? Конечно. Ну и какие? Вы знаете, что кто может решать, нарушил я закон или нет? Что-что? А вы знаете, кто может решать, нарушил человек закон или нет? Достаточно знать статью, которую вы нарушили, чтобы знать, что вы нарушили, правильно? Нет, неправильно. Нужно еще это доказать. Вы нарушили 309. Вы нарушили 309 статью. 309. Легко, Анна, легко. Вот. 309-310 статью вы нарушили только вот потому, что просрочка ваших выплат составляет 173 дня. Вам этого недостаточно? Окей, доказывайте. Недостаточно. Ну, доказывайте. А что значит доказывайте? Я уже доказал. Но я уже у вас спросила, что вы можете решать? Вы нарушили 309-310 ГК РФ. Вы относитесь к моим обязанностям ненадлежащим образом. Вышли просрочку. Соответственно, оплаты от вас нет. Что вам еще нужно? Еще раз задаю вам вопрос. Кто вправе решать, нарушил человек закон или нет? Человек, который сидит в гарнитуре и звонит кому-то? Или суд? Да. Да? Да. Почему нет? Да? Вы берете на себя обязанность судьи? А что в этом такого? Ну, как по меньшей мере, это вообще противозаконно. Это клевета называется. Давайте начнем. Почему клевета? Давайте так. Ну, потому что суд еще... Если вы увидите, что человек проехал... Это не доказательство, но вы уже... Да, слушайте, говорю, Анна. Вы меня не перебиваете, я дослушаю. После того, как вы меня дослушаете. Я буду вас перебивать. А, ну тогда мы будем друг другу в параллель разговаривать. Если вы меня перебиваете, начинаете свою мысль рассказывать, я тоже вас буду перебивать. Хорошо. Я вас уведомляю, Анна. В течение 3 месяцев от вас не поступает опрос. Не поступает. По вашему адресу будет составлен маршрутный лист для проведения с вами личной встречи. Да, окей. Если не поступит оплата... Давайте я хоть посмотрю на ваши... ...посторонних в порядке отказ от оплаты. Несуществующих... Возможно, будет проведена оценка вашего имущества. О, вы еще и берете на себя обязанности судебных приставов, да? Вы еще и так делаете. Помимо того, что вы берете на себя обязанности судьи, вы еще и берете на себя обязанности судебного пристава, да? Всего доброго, до свидания. Нечего сказать.